Я открыла шкафчик с матовым стеклом, встроенный в стену. Там лежала куча нужных после ванны предметов, которыми запасается любая рачительная хозяйка. Например, фен. Еще на полочках лежал маникюрный набор. Стояли в ряд хорошие дезодоранты, парфюмированные и без запаха, множество разноцветных баночек с лаком для ногтей, жидкость для снятия лака, запас ватных шариков и дисков для снятия макияжа, кое-какая косметика. Вернее, не кое-какая, а очень хорошая и дорогая. Просто выбор был невелик и рассчитан на блондинку. Ну, впрочем, неважно. Я включила фен, и он бесшумно задышал мне в лицо теплым воздухом. Еще я обнаружила множество насадок, из которых мне пригодилась только круглая щетка для поднятия корней волос. Я привычным движением взъерошила волосы на макушке и принялась за дело. Руки работали легко, сами по себе, без моего участия. Ну, что значит механическая память, подумала я. Через 10 минут волосы были высушены и уложены так, как я, очевидно, делала это в прошлой жизни. Интересно, как я выглядела? Этот вопрос мучил меня чрезвычайно, но я сознательно не протирала туманную поверхность большого зеркала. Честно говоря, я не знала, кого там увижу, и боялась определенности. Вдруг я увижу там страхолюдину, по которой плачет пластическая хирургия. Зря, что ли, Максим, разговаривая со мной, предпочитал смотреть в стенку. Точно знаю, что я не старая. Сужу по рукам. Кожа на них не морщинистая, гладкая и ухоженная. Стало быть, я еще не в пенсионном возрасте. Волосы у меня вполне приличные, длинные, густые, блестящие. Впрочем, возможно, они выглядят так хорошо благодаря дорогим средствам для волос, которые я нашла. Я не толстая, это совершенно точно. Одежда, которую мне принесли, выглядела примерно на 44-46 размер. Нормально. «Ну что ты тянешь?» — поторопил меня недовольный внутренний голос. «От того, что ты сутки простоишь перед зеркалом, не смея поднять глаз, красивей не станешь. Давай-давай, смотри прямо. Ну, хватит трусить». Я глубоко вдохнула теплый воздух ванной и провела краем полотенца по зеркальной поверхности. В незамутненной полосе отразились яркие синие глаза и кусочек лба с приподнятыми над ним волосами. Я поразилась. Неужели это мои глаза? Такие синие! Торопливо протерла зеркало, отняла полотенце и замерла перед своим отражением. Это я? Девушке, смотревшей на меня с обратной стороны зеркала, было лет 25, не больше. Самой яркой и привлекательной частью ее лица были, без сомнения, синие глаза. В сочетании с пышными медными волосами они выглядели обворожительно. Я наклонила голову ближе к зеркалу и покопалась в корнях волос. О, так я и думала. Природная красота такой совершенно не бывает. Волосы у меня крашеные, а настоящий их цвет... Я еще раз порылась в проборе, скосившись на отражение. Настоящий их цвет темно-каштановый. Тоже, в общем, неплохо. Но с медным не сравнить. Остальные черты лица довольно посредственные. Нос с небольшой пуговкой, узкий рот, прямые брови, потерявшие форму за время моей болезни. В общем, ничего выдающегося. Но вместе эти усредненные детали создавали впечатление устойчивой гармоничной красоты. И так бывает. Фигуру девушки я рассмотреть не сумела, зеркало отражало ее только до пояса. Тут я поймала себя на мысли, что, думая о себе, в третьем лице. Только раздвоения личности мне и не хватало. Но я никак не могла совместить прелестное видение, отраженное в зеркале, со своей скромной персоной. В общем, увиденное меня порадовало. Уже с большей уверенностью я осмотрела свое лицо. Кожа у меня хорошая. Никаких пятен, никаких морщин, никакого раздражения. Ровная гладкая поверхность, покрытая нежным персиковым пушком. Такая кожа не нуждается в маскировочных средствах, разве что в хорошей легкой пудре цвета золотистого загара. На ее фоне синие глаза будут сиять особенно ярко, а цвет волос оттенится еще эффектней. Я порылась на полочках и нашла остатки рассыпчатой французской пудры Жюли. Откуда-то я знала, что это дорогая пудра. Интересно, откуда? Я слегка припудрила кожу, защищенную хорошим нежирным кремом, посмотрелась в зеркальце и удовлетворенно кивнула. Пудра легла ровно, ни пятнышка, ни островка. Я порылась на полках еще немного и обнаружила розовые румяна. Вот этой находке я обрадовалась даже больше, чем пудре. После болезни кожа выглядела бледной, и немного румян на скулах мне сейчас просто необходимо. К румянам я присоединила розово-перламутровый блеск для губ и такие же перламутровые тени. Подкрасила ресницы и посмотрела в большое зеркало. Боже мой! Неужели это я? Девушка, смотревшая на меня из-за рамы, выглядела сногсшибательно. Если бы меня сейчас спросили, что я предпочитаю, лишиться памяти или лишиться внешности, то сомневаться бы я не стала. С такой внешностью можно прожить и в состоянии полной амнезии. Я еще немного повертелась перед зеркалом, то собирая волосы, то снова рассыпая их по плечам. Свет мой зеркальце, скажи. Хороша. Откликнулась беспристрастное зазеркалье. «Вижу», — подтвердила я. Порылась среди множества разных дезодорантов, выбрала голубой «Эден», отчего-то при виде бело-голубой разрисованной упаковки во мне шевельнулось что-то похожее на воспоминание, и еще не нажав на головку пульверизатора, я уже точно знала, какой у него запах. Глубокий, рассеянный и неопределенный. Я люблю аромат, который невозможно определить словами, про который нельзя сказать, цветочный он или древесный, или ванильный. В общем, такой же, как голубой Эден. Я брызнула дезодорантом на запястье, помахала рукой в воздухе и с наслаждением принюхалась. Да. Этот запах я знаю очень хорошо. Видимо, именно этим дезодорантом я пользовалась в прошлой жизни, о которой ничего не помню. В общей сложности я провела в ванной почти 2 часа. Наконец вернулась в комнату и оделась в приготовленную для меня одежду, а потом направилась к двери. Открыла ее и замерла на пороге. Переступать порог было страшно. Жизнь, ждавшая меня за пределами гостевой комнаты, могла оказаться мышеловкой, и я вполне отдавала себе в этом отчет. Однако выхода не было. Рано или поздно мне придется столкнуться лицом к лицу с реальностью. И лучше не тянуть кота за хвост. Я переступила через порог и оказалась в громадном коридоре. С двух сторон от меня виднелись закрытые двери. Двери, очевидно, вели в другие гостевые комнаты необъятного дома. Я прошла немного вперед и увидела широкую лестницу, уходившую вниз. Дошла до первой ступеньки и прислушалась. Внизу раздавались негромкие мужские голоса. Я глубоко вздохнула, собираясь с духом, и двинулась по лестнице вниз.